Глава 15. Удар под дых. Гера. «Полечка, что с тобой?» — хрипло спросил я, пытаясь понять, куда так резко испарилось ее праздничное настроение. Неужто не угадал с подарком? Она же так хотела пойти на этот концерт. Но, увидев билет в филармонию, Поля ни с того ни с сего стала белой, как скатерть. Ее плечи покрылись мурашками, губы задрожали. «Билет, значит?» — вымученно улыбнулась Полина. «В филармонию». «М-м-м». Придерживаясь за край стола, она встала со стула, пошатываясь, подошла ко мне, пристально посмотрела в глаза, и по ее щекам скатились слезы. «А браслет ты кому подарил?» «Удар под дых». В солнечном сплетении резко сдавило. В горле намоталась колючая проволока. Я растерянно заводил взглядом по кухне. «Поль, я...» И в следующую секунду от стен кухни отскочил звонкий хлопок от ее пощечины. «Сволочь!» — прокричала она мне в лицо и смахнула со стола бокалы. «Скотина!» Еще один взмах руки, и на пол полетели вазы с цветами и тарелки с едой. Жена, сверля меня гневным взглядом, попятилась назад. Рывками сняла с ног туфли, швырнула ими в меня и, громко всхлипывая, быстро пошагала в коридор. «Убирайся из моего дома, Степанов! Пошел вон!» — крикнула она, и я вздрогнул от хлопка двери в спальню. «Вот черти полосатые!» Я вцепился трясущимися пальцами в волосы и до боли сжал их у корней. «Откуда она узнала про этот браслет?» «Но откуда, Итиш, твою мать, она про него узнала?» «Так, Гера, спокойно, спокойно. Возьми себя в руки». Я набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. «Давай же, придумай что-нибудь и как можно резче». Вжав ладони в подоконник, быстро покусал изнутри щеку. «Потерял, украли, сломался?» «Итиш твою налево!» — взревел я от безысходности. «Если б знал, откуда она узнала про браслет, точно нашел бы способ выкрутиться». Я принялся мерить шагами кухню. «Она в курсе, что я уже купил браслет. Или просто знает, что я собирался его купить?» И тут пятку левой ноги внезапно пронзила адская боль. «Да чтоб тебя и этот проклятый день!» Сжав губы и поморщившись от боли, достал из ноги осколок от бокала. Снял окровавленный носок, швырнул его в занавеску, пропрыгал на одной ноге к ванной комнате, и в этот момент распахнулась дверь спальни. Оттуда вылетел мой чемодан и с грохотом шмякнулся на ламинат. «У тебя ровно 3 минуты, Степанов, 3!» Поля, растрепанная и в перекошенном платье, вышла в коридор. Ее плечи быстро поднимались от частых выдохов. Лицо злющее, глаза метали в меня молнии. «Пока я была в Сочи, да? Или раньше? Давай, Степанов, скажи мне, когда ты ее нашел?» Пропыхтела она, сдувая со лба челку. Все еще не найдя приличного оправдания, я приложил ладонь к напряженной груди. «Поль, давай ты сначала остынешь, и я тебе все объясню». Через боль, ступив на ногу, прохромал к ней и выставил вперед ладони. «Милая, ну ты все же не так поняла. Я... Не подходи ко мне!» — нервно замотала головой жена. «Не притрагивайся!» И, оттолкнув меня, вбежала обратно в спальню и распахнула шкаф. «Я ему душу!» — из шкафа вылетела моя рубашка. «Я ему место за директорским столом!» — полетели брюки. «Я ему квартиру!» — теперь свитер приземлился на комод. «Детей от него хотела!» — взвизгнула Поля, и я едва успел увернуться от летящего пиджака. Она резко развернулась, озверевшим взглядом стрельнула по комнате и указала пальцем на кровать. «Здесь ты не спал?» — быстро дыша, спросила она и рывком стащила покрывало. Затем скинула одеяло, схватила подушку и запустила ее в меня. Но вдруг Поля резко застыла, глядя на простынь, и медленно перевела на меня отрешенный взгляд.